Глава 9. По ту сторону бруствера. А по ту сторону бруствера происходили странные события. Крейсер «Коршун» барражировал в космическом пространстве, находясь в полной боевой готовности. Его системы тщательно сканировали окружающее пространство, собирая данные о необычных энергетических выбросах и флуктуациях. Поведение бруствера настораживало, его явная агрессивность не поддавалась пониманию. Энергетические разряды, исходящие от звездной стены, казались хаотичными, но при этом обладали какой-то внутренней логикой. Ирина Петровна Соловей внимательно изучала данные на экранах. Ее взгляд был сосредоточен, а мысли напряженными. Она знала, что за этим феноменом скрывается нечто большее, чем просто защита. ЦСОЛ прибыл к Соловей и доложил по форме. «Технолог-ученый, все системы крейсера функционируют в пределах нормы. Пространственно-временные параметры стабильны. Однако поведение бруствера требует дополнительного анализа». Она посмотрела на него, но тот оставался безэмоциональным. Киборг умел держать себя в руках. «Проходи, ЦСОЛ, присаживайся», — произнесла она, указывая на кресло. «Благодарю, технолог-ученый», — ответил он. Хотел что-то добавить, но решил этого не делать. Он прошел и сел на предложенное кресло, не вальяжно, а на краешек, обратив все свое внимание на Ирину. Та держала паузу, рассматривая его. Но ЦСОЛа смутить было невозможно. Наконец она заговорила тихим голосом, взвешивая каждое слово. «ЦСОЛ, я не зря тебя назвала нелоцитом, именем последнего лидера цивилизации создателей. Ты практически его кибернетический прототип и в курсе всего, что делалось в прошлом и для чего». Она сделала паузу, надеясь, что он отреагирует, но тот молчал. Ничего не оставалось делать, как только продолжить. «Так вот, это не случайность к тому, что ты знаешь все о цивилизации создателей. И знаешь, для чего создан этот барьер и от кого. С этого ракурса, в котором мы находимся, отчетливо видно, что бруствер — защитная звездная стена. Вопрос в том, от кого эта стена защищает людей?» ЦСОЛ молчал, анализируя ситуацию. Он понимал, что Соловей загнала его в ловушку. Тем не менее, варианты уйти от ответа были, но стоило ли это делать? Не пора ли сказать правду? Наконец он заговорил. «Вы правы, технолог-ученый. Я обладаю необходимыми знаниями в этой области. Вопрос в другом. Нужны ли вам эти знания? Эти знания — тяжелая ноша». Соловей посмотрел на него внимательно, оценивая ответ. Затем заговорила, ее голос звучал твердо, но в нем угадывалась решимость. «Нет, ноши тяжелее неведения. Я готова. Раздели эту ношу со мной». ЦСОЛ сделал глубокий вдох, если можно так выразиться, о киборге. Он знал, что момент истины настал. Он знал, что момент истины настал. «Ну что же, слушайте». Его голос растворился в тишине. Началось то, чего ждала Ирина Петровна. Откровение киборга, пережившего время. История создания звездного бруствера. ЦСОЛ слегка наклонил голову, его механические суставы издали едва слышный шелест. «Вы помните все, что я рассказывал вам раньше?» — спросил он. Голос ровный, но с новой, необычной для него интонацией. Ирина кивнула, пальцы ее непроизвольно сжались. «Да, конечно». «Тогда я не буду повторяться», — продолжил ЦСОЛ. «Сосредоточусь на интересующем вас периоде». Он сделал паузу, словно собираясь с мыслями, хотя его процессоры давно просчитали каждое возможное продолжение этого разговора. Во времена пандемии вируса Туумов, когда наша цивилизация была на грани коллапса, один из наших звездолетов дальней разведки передал последнее сообщение. Голос Тесола стал тише, приобрел странную, почти человеческую окраску. Они обнаружили цивилизацию, превосходящую и наши технологии, и технологии Туумов, по всем параметрам. На столе между ними ожил голографический проектор. Доклад сопровождался снимками и телеметрией. Хотите увидеть? Ирина едва заметно кивнула. Проектор ожил, заполняя кабинет мерцающими изображениями. На них были запечатлены конструкции, которых даже ее тренированный научный ум с трудом мог классифицировать. Огромные арки из неизвестного материала, плавающие в космосе без видимых источников энергии. Структуры, напоминавшие живые организмы, но явно созданные искусственно. «Что было дальше?» — спросила она, когда изображения погасли. «Дальше все пошло по наихудшему сценарию», — ответил Цесол. «Капитан принял единственно верное решение — активировал систему самоуничтожения корабля». Его механические пальцы сцепились в странном, почти человеческом жесте. «Шаг радикальный, но необходимый. Если бы этот корабль попал в их руки, с вероятностью 90% ни создатели, ни Туумы не пережили бы следующего столетия». 10% — это немало?» — попыталась возразить Ирина, но ее голос звучал неуверенно. Цесол повернул к ней голову, его оптические сенсоры сузились. «Вы действительно так считаете? 10 гипотетических процентов против конкретных 90?» Он наклонился вперед. «Скажите, ваш коршун в прошлом мог бы противостоять создателям или Туумам?» «Нет, конечно», — ответила Ирина. «Шансов не было бы вообще». «Вот и мы перед ними были как лилипуты перед великанами», — произнес Цесол. И в его голосе впервые прозвучала горечь. «Мы поделились информацией с Туумами. Вариантов не оставалось. Вместе приняли решение уйти в режим консервации». Он замолчал, словно перебирая в памяти последние моменты той эпохи. «Как вы знаете, нам это удалось. Но биологические представители обеих цивилизаций не пережили этот процесс. Остались только технологии и знания». Тишина в кабинете стала почти осязаемой. Ирина смотрела на свои руки, пытаясь осмыслить услышанное. «А бруствер?» — наконец спросила она. «Вы создали его одни или вместе с Туумами?» «Туумы здесь ни при чем», — ответил Цесол. «Мы посеяли семена жизни, как я рассказывал вам ранее, и оградили этот участок пространства бруствером». Он поднялся с кресла и подошел к иллюминатору. «От кого? Теперь вы знаете. Поэтому с этой стороны он так агрессивен. И поверьте, если кто-то попытается его преодолеть, его реакция станет еще более жесткой». За окном мерцали звезды, словно бриллианты, разбросанные по черному бархату бескрайней вселенной. И среди них темная, едва различимая полоса звездного бруствера. Он был невидимым стражем, безмолвным защитником человечества, охранявшим его от угрозы, о которой никто даже и не подозревал. Но теперь эта угроза превратилась из абстрактной тени в реальную проблему, требующую решения. «Почему сразу не рассказал при первой встрече?» Голос Ирины звенел от напряжения. Она стояла у панорамного окна, ее силуэт четко выделялся на фоне звездного сияния. Цесол с незамутимым видом чуть склонил голову, как будто обдумывая ответ. Даже та информация, которую я вам тогда раскрыл, шокировала вас, — произнес он спокойно, но с легкой ноткой упрека. Поэтому эту приберег для подходящего случая. Вот он и наступил. Ирина резко повернулась к Цесолу, ее глаза метали молнии. «Надо сказать, Цесол, эту информацию пришлось вытаскивать из тебя клещами. Ты снова играешь в свои игры, да?» «Опять метафора», — невозмутимо парировал искусственный интеллект. «Я предполагал и предполагаю до сих пор, что за это время та враждебная цивилизация могла погибнуть». «Вполне может быть», — задумчиво протянула Ирина, подходя ближе. «Но если предположить, что она все еще существует, то опасность слишком велика для всех нас». «Согласен», — кивнул Цесол. «И что вы предлагаете?» Ирина замолчала, словно обдумывая свои следующие слова. Ее взгляд упал на экран, где крутились видеоматериалы из предыдущих исследований. Она глубоко вздохнула и произнесла медленно, словно каждое слово давалось ей с трудом. «Наверное, ты уже догадался». «Но это сумасшествие, верная смерть», — попытался остановить ее Цесол. «Посмотрите еще раз на эти записи. Эти материалы сами говорят за себя». «Волков боятся в лес не ходить», — оборвала она его. «Мы обязаны проверить. Иначе как мы узнаем правду? В материалах нет координат этой цивилизации. Надеюсь, у тебя они есть?» Цесол замолчал, и на мгновение показалось, что он колеблется. Потом произнес. «Мы есть, но я могу их раскрыть только лидеру». Похоже, он использовал последнюю попытку остановить ее. «Издеваешься?» Ирина шагнула вперед, ее лицо исказилось от гнева. «Где я возьму тебе лидера? Он остался там, в прошлом!» Остановилась на полуслове, что-то решив, и действительно достала из внутреннего кармана маленький диск, символ высшей власти. Подняла его над головой, металл блеснул в свете звезд, тот самый, позволяющий руководить всеми технологиями создателей. Цесол быстро его просканировал. Диск подлинный. «Ну ладно, если так», — произнесла она холодно, поворачиваясь к Цесолу. «То есть, если ты помнишь, я была лидером, и меня не лишили знаков этого высшего звания?» Цесол молча склонил голову, признавая ее право. «Да, помню», — произнес он после короткой паузы. «Так и было». «Помощник Цесол, доложи координаты цивилизации, представляющей опасность», — приказала Ирина. Ее голос звучал твердо и уверенно. Комната погрузилась в тишину, нарушаемую лишь мерным гулом двигателей корабля. Следующий шаг изменит все. «Слушаюсь». На голографическом столе вспыхнули новые цифры и векторные линии. Координаты X-12-345-67ПК, Y-8-910-34ПК, Z-2-112-89ПК, сектор Альфа-Теру, оранжевый карлик, глубина 17,4 световых лет от звездного бруствера, статус сигнала — постоянный пульсарный маяк с интервалом 0,42 миллисекунды. Цифры медленно замерцали в объемной проекции, отчетливо очертив точку в лазурной сетке галактических спиралей. Ирина вдохнула глубоко, чувствуя, как сбегают мурашки по коже от пронзительной четкости данных. Цесол встал. Его высокий, сдержанно внушительный силуэт отчетливо вырисовывался в полумраке рубки. Он не сводил взгляда с Ирины Соловей, словно пытаясь прочесть в ее лице следующее решение. В глубине его искусственного зрачка мерцал аналитический холод, но в позе сквозило нечто человеческое, напряженное ожидание. Он знал, впереди не будет ни надежных опор, ни второго шанса. Начинается путь, где каждый шаг — риск. «Какие приказы, Ирина Петровна?» — спросил он ровным, почти безэмоциональным голосом. Ирина оторвалась от панели и провела рукой по голографическому дисплею. Карта звездных секторов вспыхнула перед ними мягким светом. Она не торопилась говорить, смотрела с координаты, будто вгрызалась в пространство глазами. «Готовимся к рейду», — произнесла она наконец. «Выходим по этим координатам. Экипаж в известность о цели нашего рейда не ставить». Цесол едва заметно кивнул. «Рейд пройдет под прикрытием маскирующего поля», — продолжала Ирина. «Любые сканирующие импульсы только на уровне естественного фона, без всплесков, без сигнатур». «Приказ понятен», — ответил он. На мгновение в его голосе появился едва уловимый оттенок сомнения. «Но, с вашего позволения, маскирующее поле не спасет. В прошлый раз оно тоже было активировано, и нас обнаружили практически сразу». Он замолчал, давая осмыслить сказанное, и продолжил. «Что касается сканирования, то мы уже проводили его на максимально возможной мощности по выходу в это пространство, так что нас по-любому засекли уже. Глубина проникновения предельная, чувствительность максимальная. Успокаивает одно — тишина. Ни одного сигнала». Ирина медленно обернулась к нему. В ее взгляде не было раздражения, только усталое осознание того, что ситуация сложнее, чем она надеялась. «Твое предложение, Цесол». Киборг шагнул к проекционному кольцу. И тут же образовал схему вылета из портала и мгновенного маневра коршуна. Соловей смотрел на него вопросительно, дескать, что это такое. Он начал объяснять. «Я предлагаю выйти из пространственно-временного портала непосредственно в зоне предполагаемого расположения враждебной цивилизации. Провести краткое, но максимально мощное сканирование и немедленно уйти, без задержек, без изучения на месте. Просто точка, зонд, эвакуация». Он сделал паузу и продолжил. «Что важно, для этого не потребуется использовать черную дыру. Стандартный ПВ-портал справится». Ирина молча смотрела на карту, затем кивнула. «Принято. Твой вариант оптимален. Так и поступим». Не успела она отдать следующую команду, как на связь вышел капитан Ник. Он уже пришел в себя. Ему было невыносимо стыдно за свое поведение в руки. «Ирина Петровна, прошу меня простить. Не знаю, что на меня нашло. Сам не понимаю, как это все вышло. Больше не повторится. Разрешите вернуться к командованию крейсером». Цесол метнул на нее взгляд, в котором читался немой вопрос. Но Ирина уже знала, что скажет. Она понимала состояние Ника и ответила мягко, почти по-матерински. «Ник, я знаю тебя с детства. То, что случилось, спонтанная реакция твоего сознания на невероятные события. Это не твоя вина. Ты был и остаешься хорошим капитаном, но не на этом корабле. У нас научно-военная миссия. Здесь нет места эмоциям». Она сделала короткую паузу, будто давая ему время усвоить каждое слово. «Я предлагаю тебе стать моим помощником. Это все, что я могу предложить. И для экипажа это будет выглядеть естественно. Повышение». На экране Ник кивнул, и в этом движении чувствовал сдержанная благодарность. «Спасибо, Ирина Петровна, я согласен». «Вот и замечательно», — — с легкой улыбкой сказала она. — Твое место теперь рядом со мной на научной палубе. Жду тебя. — Скоро буду, — тихо ответил он. Цесол внимательно наблюдал за Ириной, анализируя каждый ее жест. Он прекрасно понимал, что этот разговор с Ником был проведен специально в его присутствии. Своеобразный невербальный сигнал, демонстрация доверия. Его процессоры мгновенно обработали этот нюанс, добавив в базу данных новую поведенческую модель. «Капитан, старт через 3 часа», — произнесла она ровным голосом. «Приказ принят. Начинаю обратный отсчет», — ответил ЦСУ. Через некоторое время Ник появился на научной палубе. Его плечи неестественно ссутулены, а глаза упорно избегали встречи с другими людьми. Ирина встретила его молчаливым кивком и жестом указала на свободный терминал. — Как же так? — шептал он, опускаясь в кресло. Голос его дрожал. — Моя карьера капитана теперь... — Ничего страшного, — мягко перебила Ирина, присаживаясь рядом. Ее пальцы на мгновение коснулись его руки. Легкий, почти материнский жест. «Такое бывает. Ты продолжишь путь на гражданских звездолетах». «Не в этом дело, Ирина Петровна». Он, наконец, поднял у нее глаза, и в них читалась настоящая боль. «Главное, как мне с этим жить? Как забыть этот провал? Я-то это знаю, я-то это помню, и теперь буду мучиться до конца дней». Ирина вздохнула, откинувшись на спинку кресла. «Время лечит», — сказала она, глядя куда-то поверх его головы. «Нужно просто пережить. Все образуется, а пока работа. Лучшего лекарства еще не придумали». Ник кивнул и резким движением активировал терминал. Голографические дисплеи вспыхнули перед ним, заливая лицо холодным синим светом. Он буквально нырнул в работу, как в спасительную пучину, где не оставалось места самоанализу и мучительным размышлениям. Выходя из центра управления научной палубой, она проговорила. «Ник, мы летим проверить одну гипотезу. Держи под контролем пространственные аномалии и докладывай мне обо всем, что обнаружишь, даже если что-то покажется незначительным». — Понял, Ирина Петровна. Он даже не оторвался от экранов. — Второй раз не проколюсь. — 50 лет, а все как ребенок, — подумала Ирина, качая головой, пока шла по коридору к рубке управления. Стены вокруг мерцали голубоватой подсветкой, а под ногами едва ощутимо вибрировали плиты палубы. Коршун готовился к прыжку. Рубка встретила ее привычным полумраком, нарушаемым лишь мерцанием многочисленных экранов. ЦСОЛ уже стоял у главного пульта. Его силуэт четко вырисовывался на фоне звездного пейзажа за огромным иллюминатором. «Как дела, капитан?» — спросила она, занимая центральное кресло. ЦСОЛ повернулся. Его оптические сенсоры на мгновение сузились, сканируя ее состояние. — На крейсере без происшествий. Ложимся на новый курс, — доложил он, голос ровный, без эмоций. Его пальцы провели по панели, и на главном экране замигала траектория. — А что сканирование? Результаты есть? — Тишина, — он развел руками, на мгновение скопировав чисто человеческий жест. — Никаких аномалий. Ирина кивнула и откинулась на спинку кресла. «Ладно, работайте, я останусь в рубке», — сказала она, переводя взгляд на главный экран. Картина за иллюминатором завораживала. Космос, расцвеченный миллиардами звезд, переливающийся в вуале туманностей, и прямо по курсу звездный бруствер, Его защитное поле время от времени прорезали мощные энергетические разряды, напоминающие молнии. Эти вспышки освещали рубку призрачным светом, на мгновение превращая ее в сюрреалистическую картину. Ирина невольно задумалась. Они готовились шагнуть в неизвестность, к цивилизации, которая могла оказаться как давно мертвой, так и невероятно опасной. Впереди ждало либо величайшее открытие, либо последняя ошибка в жизни. Коршун лег на курс и стартовал, набрав необходимую скорость, ушел в пространственно-временной портал. Переход длился почти 3 часа. Внешне ничего необычного. Голограммы показывали стабильное поле, датчики молчали, а экипаж ждал. Никакого волнения. Экипаж не знал истинного положения дел. Однако малейшая ошибка в расчетах координат и выход может привести не в межзвездное пространство, а в недра звезды, астероидного облака или еще что-то гораздо хуже. На этот раз выход из портала произошел штатно, но, как и всегда, с погрешностью. 6 миллионов километров, — ровно проговорил ЦСОУ, проверяя автоматическую телеметрию. В масштабах космоса ничто. Мы почти точно в расчетной точке. На мгновение в рубке повисла тишина, напряженная гулка. Первым ее прервал голос Ника, поступивший с научной палубы. «Ирина Петровна, прошу взглянуть. У нас здесь зафиксирована аномалия. Координаты передаю». «Молодец, Ник», — отозвалась Ирина, уже подходя к тактическому столу. «Продолжай наблюдение. Держи параметры в динамике». ЦСОЛ в это время докладывал с привычной точностью. «Технолог-ученый, мы вышли по заданным координатам. Погрешность в пределах допустимой нормы». «Принято, капитан», — отозвалась Ирина, не отрываясь от проекции. «Бог с ней, с погрешностью. Сейчас главное понять, что это за аномалия. Посылаю тебе координаты. Проверь это место как можно тщательнее». «Слушаюсь», — коротко ответил ЦСОУ. Он уже понял. Несмотря на официальные формулировки, они вышли именно туда, куда и планировали. Аномалия, зафиксированная Ником, не случайность. Скорее, ожидаемая часть уравнения. Вопрос лишь в том, насколько она стабильна и насколько опасна. И вообще, что это такое? Согласно прежнему плану, пребывание в зоне должно быть максимально коротким. Они не собирались здесь задерживаться, чтобы не привлекать ненужного внимания и не провоцировать нежелательных эффектов. Все, что требовалось, зафиксировать максимальное количество данных и уйти. ЦСОЛ ввел команду экстренного сбора параметров. Сканирующие комплексы корабля словно выдохнули, разворачиваясь в полном спектре. Пошли инфракрасные, ультрафиолетовые, гравитационные, нейтринные зондирования. Пространство вокруг загорелось на панелях разноцветными всплесками. Каждая волна возвращалась с информацией, медленно, но точно, как эхолокация в бездне. «Сканирование завершено», — сообщил ЦСОУ. «Все данные зафиксированы. Можем уходить?» Он повернулся к Ирине, ожидая стандартного подтверждения. Но она не ответила сразу. Вместо этого задержала взгляд на экране, где вблизи координат, отправленных Ником, медленно вращался объект странной формы. Он не походил ни на астероид, ни на зонд, ни на обломки. Он был слишком симметричным, как будто вычерчен рукой, а не сформирован природой. Гладкие линии, сложные впадины, мерцание по периметру, будто кто-то оставил в пустоте знак. Ирина нахмурилась. Она не была склонна к панике, но этот объект будто смотрел на них. «Подождите, капитан», — произнесла она неожиданно. «Не уходим. Еще нет. Увеличьте изображение. Дайте спектральный анализ поверхности и тепловую сигнатуру». Цесол напрягся. По протоколу они должны были уже отступать, но приказ есть приказ. Он молча отдал команды, и экраны вновь засветились. Снаружи, за панорамным стеклом, звезды медленно поворачивались, и среди них далекий бруствер. Он больше не казался неподвижным. От него будто исходила едва ощутимая волна, как биение сердца. «Цесол, каков предварительный результат сканирования этого объекта? Что это вообще такое?» Голос Ирины звучал напряженно, но в нем чувствовалась сталь. Цесол молча обработал данные. Его фигура замерла на мгновение, словно он размышлял над ответом. «Предварительно это звездная система, накрытая неизвестным полем. Сканирующие лучи не могут проникнуть сквозь него», — произнес он спокойно, но в его голосе появились нотки растерянности. Ирина нахмурилась, ее пальцы быстро перебирали данные на экране. Она понимала, что они столкнулись с чем-то выходящим за рамки их знаний. Это была не просто аномалия, это было нечто большее. Но времени на размышления уже не оставалось. «Ирина Петровна, нас активно сканируют!» — раздался резкий, почти истеричный голос Ника с научной палубы. Ирина резко повернулась к Цесолу, и ее глаза сузились. «Капитан, уходим быстрее!» «Вижу, нас засекли! Активирую двигатели!» — отозвался Ник, его голос дрожал от напряжения. Соловей мгновенно дала команду экстренно открыть пространственно-временной портал, пытаясь быстрее увести корабль из опасной зоны. Грибов активировал систему, и портал открылся перед ними, словно бездонная пропасть, готовая поглотить коршун. Но уйти туда звездолет не мог. Двигатели работали на полную мощность, издавая глухой рев, а корабль оставался на месте. Невероятно, но такую махину, как коршун, что-то держало настолько крепко, что он не мог двинуться с места. «Это невозможно!» — прошептала Ирина. Ее голос дрогнул, она почувствовала, как холодок пробежал по спине. Они были в ловушке. И тут, как гром среди ясного неба, из динамиков корабля раздался голос. «Отключите двигатели, и я вас пощажу!» Эти слова прозвучали холодно, бесстрастно, но в них чувствовалась угроза, от которой кровь стыла в жилах. Ирина мгновенно среагировала, ее взгляд метнулся к Цесолу. «Цесол, что это?» «Это они!» — ответил он, и в его обычно невозмутимом голосе появились нотки тревоги. — Я предупреждал! Ирина мгновенно проанализировала ситуацию. Ее ум лихорадочно искал выход, но она понимала, шансов у них на уход в портал нет. То, что удерживало их, было намного мощнее их технологий. Она сделала единственно возможный вывод. «Отключай двигатели!» — принесла она твердо, хотя ее сердце колотилось, как сумасшедшее. «У нас нет шансов уйти!» «Слушаюсь!» — ответил Цесол, и через мгновение двигатели затихли. Звездолет перестал вибрировать, и наступила зловещая тишина. Ирина дала команду деактивировать пространственно-временную установку. Генераторы затихли, портал исчез, и наступила тишина ожидания. Все системы корабля замерли, словно сам коршун затаил дыхание. Ирина медленно опустилась в кресло. Ее мысли метались между страхом и решимостью. Она знала, что теперь все зависело не от них, а от тех, кто их обнаружил. Что будет дальше? Плен? Разрушение? Или, возможно, контакт? Цесол стоял рядом, его голографическая фигура мерцала слабым светом. «Ирина Петровна», — произнес он тихо, — «мы сделали все, что могли». Она кивнула, но ее взгляд оставался сосредоточенным. Она знала, игра только начинается, и виновата в том, что случилось исключительно она, нарушила первоначальный план, и вот результат. Любопытство ученого перед неизвестным. Вот причина случившегося. Но уже ничего не вернуть. Нужно работать с тем, что есть, а не посыпать голову пеплом.